Глава 11. Мартин снова принялся за своих ловцов жемчуга и, вероятно, очень скоро бы кончил их, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Это были любовные стихи, вдохновительницей которых являлась Руфь. Но ни одного стихотворения он не мог закончить. Нельзя было овладеть в короткий срок благородным искусством поэзии. Ритм, метр, общая структура стиха сами по себе представляли достаточные сложности, но помимо всего этого было еще нечто неуловимое, что он находил в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. Это был неуловимый дух поэзии, который никак не давался ему. Мартину он представлялся каким-то сиянием, вьющимся огненным туманом, который всегда разлетался при приближении к нему, и в лучшем случае удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые строки, которые звучали в его мозгу как музыка или проносились перед глазами призрачными видениями. Это было мучительно. Прекрасные чувства просились на язык, а выходили прозаические, обыденные фразы. Мартин вслух читал себе свои стихи. Метр шествовал по всем правилам. С рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни возвышенного вдохновения. Он никак не мог понять, от чего это происходит, и временами, приходя в отчаяние, возвращался к своему рассказу. Проза была более послушным инструментом. Продолжая очерк о ловцах жемчуга, Мартин писал еще другие очерки о морской службе, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем в виде опыта он попытался написать небольшой сюжетный рассказ и, увлекшись, написал вместо одного сразу 6 и разослал их в различные журналы. Он писал напряженно и плодотворно с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или посещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив. Его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Радость созидания, которую прежде он считал привилегией богов, теперь и ему была доступна. Все окружавшее его, запах прелых овощей и мыльной воды, жалкая фигура сестры и насмешливая физиономия мистера Хиггинботтома, все это представлялось каким-то сном. Реальный мир существовал только в его мозгу, и те рассказы, которые он писал, были осколками этого мира. Дни казались слишком короткими. Уж очень много было областей знания, в которые ему хотелось проникнуть. Он сократил время сна до 5 часов и нашел, что этого вполне достаточно. Он даже пробовал спать только 4,5 часа, но все же, с сожалением, должен был вернуться к 5-часовой норме. Все остальное время он с восторгом посвящал своим занятиям, неохотно прерывал писание, чтобы заняться учением, учение, чтобы пойти в библиотеку, медлил покинуть штурманскую рубку науки и с грустью отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех таинственных писателей, которые сумели пристроить свои произведения. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы подняться и уйти, ему приходилось словно отрывать ее от своего сердца. А уйдя, он опрометью бежал по темным улицам, чтобы поскорее вернуться к книгам и потерять как можно меньше времени. Но труднее всего было закрыть учебник алгебры или физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть усталые глаза. Выбыть из жизни хотя бы на такое короткое время казалось Мартину ужасным, и его утешало только сознание, что через 5 часов будильник снова разбудит его. Он потеряет только 5 часов, а там пронзительный трезвон вырвет его из бесплодного забытья, и перед ним будет снова целых 19 часов работы. Между тем время шло. Деньги у Мартина были на исходе, а гонорары пока что не поступали. Через месяц он получил обратно рукопись, отправленную им в спутник юношества. Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с обозревателем Сан-Франциско. Прождав 2 недели, Мартин написал туда. Еще через неделю написал снова. В конце концов он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но Цербер в образе рыжеволосого юнца, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце 5-й недели рукопись была возвращена без всяких объяснений. Не было ни отказа, ни объяснительного письма, ничего. Также были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные журналы Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в газеты Восточных Штатов, но не успел оглянуться, как получил их обратно в сопровождении печатных отказов. Та же судьба постигла и рассказы. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог уяснить себе причины столь решительных отказов, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на изучение неразборчивых почерков. Мартин взял на прокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Он перепечатывал ежедневно все, что писал за день, и постепенно перепечатал все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанное стало возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло суровое выражение, челюсть больше выдвинулась вперед, и он упорно продолжал рассылать рукописи все по новым и новым адресам. Наконец ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочитал ей некоторые свои рассказы. У нее заблестели глаза, и она сказала, с гордостью посмотрев на него: «Это здорово, что ты пишешь такие штуки». «Да, да», — отвечал он нетерпеливо, — «но ты скажи, тебе нравится?» «Господи помилуй!» — воскликнула она. «Еще бы не нравилось! Меня так разобрало, что просто страсть!» Но Мартин видел, что не все в его рассказе вполне ясно сестре. Ее добродушное лицо выражало недоумение, он ждал. «А скажи-ка, Март, — промолвила она после долгой паузы, — чем же это кончилось? Что ж, этот парень, который так ловко чешет языком, что же, он женился на ней?» И после того, как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему художественно оправданным, она промолвила: «Ну да, вот и я так думала. Почему же ты прямо так не написал?» Прочтя Гертруде с 10 рассказов, он понял, что ей нравятся только счастливые концы. «Этот рассказ очень хороший», — объявила она, выпрямляясь над лоханью и со вздохом вытирая лоб красной распаренной рукой. «Только уж очень тяжело мне стало. Плакать захотелось, а кругом и так грустного много. Когда я слушаю про хорошее, мне и самой становится лучше. Вот если бы он женился на ней...» «Ты не сердишься на меня, Март?» — спросила она с тревогой. «Может быть, мне это кажется, потому что я очень устала. А так, рассказ — прелесть, ну, просто прелесть. Куда ты думаешь пристроить его?» «Это уж дело другое», — усмехнулся он. «Но если б удалось его пристроить, сколько бы ты за него получил?» «О, 100 долларов, самое меньшее». «Ого! Хорошо бы тебе удалось его пристроить». Неплохие денежки, а? И он прибавил с гордостью. Заметь, я это накатал за 2 дня. $50 в день. Мартину страшно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он не отваживался. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано. По крайней мере, тогда она лучше оценит его старания. Тем временем он продолжал учиться. Ни одно приключение не казалось ему таким заманчивым, как это путешествие по неисследованным дебрям разума. Он купил учебники физики и химии и одновременно с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Лабораторные опыты ему приходилось принимать на веру, но его могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он понимал их лучше, чем студенты, присутствующие на опытах. Сквозь страницы учебников Мартин начинал постепенно прозревать тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как нечто данное. Теперь он начал понимать его устройство, игру и соотношение сил, строение материи. Его ум постоянно стремился объяснять теперь давно знакомые вещи. Рычаги и блоки сразу привели ему на память лебедки и подъемные краны, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг простой и понятной. Он постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину возникновения пассатных ветров и даже подумал, не слишком ли рано написал он свой очерк о северо-восточном пассате. Во всяком случае, он чувствовал, что теперь мог бы написать его лучше. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дух с чувством религиозного благоговения, смотрел на производимые в лаборатории опыты и слушал профессора, читавшего студентам лекцию. Но Мартин не забросил своих литературных занятий. Мелкие рассказы так и текли из-под его пера, и он еще находил время писать стихи, вроде тех, которые печатались в журналах. Потом вдруг закусил у дела и в 2 недели написал трагедию белыми стихами, которую, к его изумлению, немедленно забраковали с 50 издателей. Однажды, начитавшись Генли, он написал целую серию стихов о море по образцу поэм с больничной койки. Это были простые стихи, светлые и красочные, полные романтики и боевого духа. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. В серии было 30 стихотворений. Он писал по одному в день по окончании своей дневной работы над прозой, работы, на которую иной модный писатель затратил бы целую неделю. Но для Мартина труд сам по себе ничего не значил. Он обрел дар речи, и все мечты, все мысли о прекрасном, которые долгие годы жили в нем безгласно, хлынули наружу неудержимым, мощным, звенящим потоком. Мартин никому не показал своих песен моря и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего стихотворения. Оно было исполнено для него такой красоты, что ему хотелось поделиться им с одной только Руфью, в тот блаженный миг, когда он осмелится, наконец, прочесть ей свои произведения. А до тех пор он решил держать их при себе, читал и перечитывал вслух, пока, наконец, не выучил наизусть. Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и продолжал жить даже во сне. Его сознание, протестуя против вынужденного 5-часового бездействия, продолжало развивать все передуманное и пережитое за день, рождая невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и на его месте другой, менее крепкий телом и менее здоровый духом, давно бы свалился с ног. Его свидания с Руфью становились все реже и реже. Приближался июнь, в начале которого она должна была сдать экзамены и получить университетский диплом — бакалавр искусств. Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где ему уже не достичь ее. Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно в этот день оставался у Морзов обедать и после обеда слушал музыку. Это были его праздничные дни. Вся атмосфера дома Морзов была так не похожа на ту грязь, среди которой жил Мартин, а близость Руфи так окрыляла его, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на неуемный пыл творчества и жажду красоты, томившую его, он, в конце концов, трудился только ради любви. Он прежде всего был влюбленным, и все остальное подчинял своей любви. Его любовные искания были для него важнее всяких духовных исканий. Мир казался ему удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, взаимодействовавших по каким-то таинственным законам. Мир казался ему удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была чудом, о каком он никогда раньше не знал, не мечтал и даже не догадывался. Но Мартина все время приводило в отчаяние расстояние между ними. Она была бесконечно далека, и он никак не мог придумать, что сделать, чтобы приблизиться к ней. Прежде он обычно пользовался успехом у женщин и девушек своего класса, но он никогда не любил их, а ее он полюбил. Дело было не в том, что Руфь принадлежала к другому классу. Его любовь вознесла ее превыше всех классов. Она была особым существом, настолько особым, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, расширив свой кругозор и научившись правильно говорить, он все же приблизился к ней. У них появился общий язык, общие темы, вкусы и интересы, но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его воображение влюбленного наделило ее такой святостью, такой бесплотной чистотой, что исключило всякую мысль о телесной близости. Сама любовь отдаляла ее и делала недоступной. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал. И вот в один прекрасный день через бездну их разделявшую на мгновение был перекинут мост, и после этого мгновения бездна уже не казалась такой широкой. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино, и после, когда она стала читать ему «Принцессу», он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение ее божественность поколебалась. Она была телесным существом, ее тело было подчинено тем же законам, как и его тело, как тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и его, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы были ее губы, то такова была она вся. Она была женщина. Женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, как удар грома. Это было для него настоящим откровением. Он словно увидел солнце, падающее с неба, или присутствовал при кощунственном осквернении божества. Когда Мартин вполне уяснил себе смысл этого открытия, он почувствовал, как сердце заколотилось у него в груди, побуждая его домогаться любви этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной с губами, запятнанными вишневым соком. Он содрогнулся от этих дерзких мыслей Но разум его и сердце ликовали и убеждали его в его правоте. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, так как вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу, от голубых глаз к губам, где виднелись следы вишневого сока, небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки потянулись к ней, как часто тянулись к другим женщинам раньше в дни беспутной жизни. Она как будто склонилась к нему и ждала, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться. «Вы не слышали ни одного слова», — сказала она обиженно. И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением. Мартин взглянул в ее ясные глаза и понял, что она не догадалась вовсе о том, что в нем происходило, и ему стало стыдно. В мыслях он посмел слишком далеко зайти. Он не знал ни одной женщины, которая бы не догадалась, ни одной, кроме Руфи, а она не догадалась. Вот тут-то и заключалась разница. Она была совсем другая. Мартин был уничтожен мыслью о своей грубости и ее невинности, и снова между ними разверзлась бездна. Мост был разрушен. И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о нем не исчезло и утешало Мартина в моменты разочарований и сомнений. Бездна уже не была так широка, как раньше. Он проделал путь куда больше, чем тот, что давал право на звание бакалавра искусств. Правда, она была чиста, так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире. Она должна была есть, чтобы жить, и могла простуживаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода, а стало быть, могла чувствовать и любовь, любовь к мужчине. А он был мужчина. Почему бы в таком случае ему не стать этим человеком? «Я добьюсь счастья», — шептал он лихорадочно. «Я стану им, сумею стать, я добьюсь счастья».